Глава 12. Занятная штука. Когда что-то начинает от тебя ускользать, становится практически невозможно думать ни о чем другом. В голове непрерывно крутятся мысли о счастливых днях, оставшихся в прошлом. Я пыталась уснуть, но сон не шел. Оставалось лишь перебирать в памяти мгновения нашей дружбы, пытаясь вспомнить моменты, когда все, как сейчас, висело на волоске. За все время учебы в школе у нас с Марни случилась всего одна размолвка. И как это нередко водится из-за пустяка, впрочем, тогда нам так не казалось. По утрам моя подруга до последнего переводила будильник вперед, раз за разом, пока не понимала, что уже опаздывает, после чего вскакивала и, сломя голову, неслась в школу. На всех уроках мы с ней работали в паре, а по четвергам в расписании первой была драма. Практически все упражнения были рассчитаны на работу в парах. В одиночку там попросту нечего было делать. Марни редко извинялась за то, что опять опоздала. И в конце концов мое терпение лопнуло. Она совершенно не думала обо мне и вела себя эгоистично. Я выразила сомнение в том, что хочу и дальше работать с ней в паре. «Ну и пожалуйста», — заявила она, — «не хочешь, не надо», и, развернувшись, стремительно зашагала прочь в развивающемся шарфе с тетрадкой в руке. Разлад длился целый день. Мы расселись по разным партам и на переменах не подходили друг к другу. Подобная враждебность была неслыханной. До сих пор наши отношения с Марни являли собой редкую гармонию на фоне постоянных подростковых конфликтов. Наша учительница очень расстроилась и после уроков, оставив нас обеих в классе, прочитала небольшую лекцию на тему ответственности и умения поставить себя на место другого человека. Она велела нам не устраивать детский сад и учиться решать свои проблемы, как взрослые люди. Мы усвоили урок. Это была наша единственная ссора. Мы помирились, но о ней не забывали. Наоборот, мы несли ее по жизни как завоевание, потому что одна единственная ссора за много лет казалась достижением, которым стоит гордиться. С тех пор нашу дружбу больше ничто не омрачало. 18 лет мы разъехались на учебу по разным городам, но чувствовали себя так, будто и не расставались, потому что у нас всегда был повод созвониться, поделиться какой-нибудь историей, поговорить о том, что могла понять лишь самая близкая подруга. 3 года спустя мы вновь воссоединились, и после этого наша дружба стала крепче, чем когда-либо. Она превратилась в железобетонную глыбу, способную противостоять всем напастям этого мира. Первый год нашей совместной жизни в Оксхолле, за месяц или за два до того, как я встретила Джонатана, Марни впервые сделала попытку уволиться с работы. Она написала заявление об уходе, но ее начальник Стивен отказался его принять. Тот вечер она вернулась домой растерянная, в подавленном настроении, но полная решимости найти выход. Она ненавидела и эту работу, и своих коллег, и в особенности своего начальника, престарелого ловеласа, который чего-то считал себя неотразимым мужчиной, хотя на самом деле это было далеко от истины. Я несколько раз сталкивалась с ним на рабочих мероприятиях Марни и пришла к выводу, что он до сих пор считает себя таким же красавцем, каким был 30 лет назад. На следующей неделе Марни сделала еще одну попытку. Она подкараулила начальника и вручила ему заявление в присутствии исполнительного директора Аби. «Как мы с вами и договаривались», — твердым тоном произнесла она, — «мое заявление об уходе». «О, мне очень жаль это слышать», — произнесла Аби. «Вы, наверное, огорчены, Стивен». «Весьма», — отозвался тот, неохотно принимая конверт. «Надеюсь, вы уходите ради новых захватывающих перспектив», — с улыбкой произнесла Аби. Ее назначили на эту должность несколькими месяцами ранее. Она была за 1,80 м ростом и нечеловечески амбициозна. Молодые женщины в компании были от нее в восторге. Мужчины постарше не очень. Поэтому Стивен отнюдь не собирался облегчать Марни жизнь. Напротив, он был полон решимости заставить ее страдать. Хотя все преступление подчиненной заключалось в том, что она, по всей видимости, не горела желанием трудиться под его началом. В тот же день он отвел Марни в сторонку и сообщил ей, что в соответствии с условиями контракта она обязана уведомлять руководство об увольнении по собственному желанию за 6 месяцев, и весь этот срок ей придется отрабатывать от звонка до звонка. Марни пыталась возразить, что это смехотворно. Она не знала, что подписывает, и вообще для позиции ассистента это непропорционально долгий срок, но Стивен был непреклонен. Тот вечер, придя с работы, она бросилась на диван, зарылась головой в подушке и принялась бурно возмущаться. Все это нечестно. Быть того не может, и кому только в голову могло такое прийти. Она больше не будет этого делать, и никто не заставит ее целых полгода работать на этого отвратительного старого козла. «Помоги мне!» — умоляла она, выглядывая между двумя подушками. «Я просто умру, если проведу в обществе этой скотины еще хотя бы месяц. Кажется, вся моя одежда пропиталась его запахом», — твердила она. «А его гнусавый смех все время стоит у меня в ушах, даже когда его нет рядом. Даже выходные. Помоги мне, Джейн!» И мы с ней разработали план. Я уже проделывала нечто подобное прежде, но без ее участия, разумеется. Помнишь Томаса? И разделять с ней предвкушение было совершенно новым, захватывающим ощущением. На следующих выходных ожидалась ежегодная корпоративная летняя вечеринка. Это масштабное мероприятие в компании Марни устраивали с целью очаровать поставщиков и инвесторов, а заодно выразить благодарность сотрудникам и развлечь их половинки. Проводилось оно на берегу реки, в саду одного из крупнейших пабов компании. Программу продумывали до мелочей. Вечеринки традиционно были тематическими, и в этом году темы избрали цирк. Мы с Марни приехали заранее. На парковке высились гигантские ворота, выкрашенные золотой краской из баллончика. Два клоуна поприветствовали нас у входа и провели внутрь, к самому цирку. Он представлял собой огромный шатер из голубого пластика. Вокруг какой-то человек в широченных ярко-красных штанах расхаживал на ходулях, глядя прямо перед собой. Точно знать ничего не желал о мире, раскинувшемся у него под ногами. И о жалких людишках, копошащихся где-то там, далеко внизу. Мы стали пробираться сквозь толпу. Марни тащил меня за собой. На ней были блестящие черные лосины и черное трико. И в этом наряде она выглядела стильной и уверенной, как будто всю жизнь мечтала о таком образе. Я путалась в своей длинной цветастой юбке, на груди у меня болтался небольшой хрустальный шарик на цепочке. С гораздо большим удовольствием я надела бы джинсы. Марни остановилась напротив бара и указала на очень высокую женщину в красной кожаной куртке с манжетами, в золотую полоску и черными кожаными лацканами. На макушке у нее красовался маленький красный цилиндрик, а в руке она держала хлыст. «Вон там», — сказала Марни. «Это она, Аби». Кивнув, я спросила. «И где мне тебя искать?» Марни указала на деревянный фургон, выкрашенный в ядовито-зеленый цвет с ярко-желтыми полосами по бокам. Он стоял прямо за лотком с попкорном. «За этим фургоном», — пояснила она, — «через 15 минут». Я подошла к Аби и бесцеремонно, встряв в разговор, представилась Пиппой Дэвис. Она узнала это имя немедленно. Пиппа Дэвис была дочерью одного из главных поставщиков. Недели ранее Пиппа позвонила Марни и сообщила, что у нее изменились обстоятельства, и она не сможет присутствовать на вечеринке, но исключать ее из списка гостей Марни не стала. Аби обрадовалась мне как родной. Она устроила для меня настоящую экскурсию. Ей очень хотелось показать мне площадку, их флагманский паб, масштаб их деятельности. И была безупречна, демонстрируя мне успешность и честолюбивые устремления своей компании. Я послушно ходила за ней и медленно исподволь увлекала ее мимо лотка с попкорном к зеленому фургону. «Ух ты, красота какая!» — воскликнула я и сделала вид, что хочу обойти его вокруг. «Совершенно с вами согласна», — сказала Аби, слегка удивленная этим неожиданным отклонением от маршрута. «Полагаю, ваш отец упоминал о мероприятиях, которые мы проводим для наших клиентов. День Святого Патрика, Хэллоуин, Новый год». Я остановилась и захлопала глазами. Наш план сработал. За фургоном стояли двое. Судя по их виду, они о чем-то спорили, и я негромко кашлянула. Марни покосилась на меня, и ее поза неуловимо переменилась. Она перенесла вес на одну ногу, выставив бедро и, шагнув к мужчине, положила ему руку на плечо. Выглядело это недопустимо фривольно, и меня охватили отвращение и восторг одновременно. «Мы делаем упорное внимание к мелочам. На мой взгляд, это один из многих моментов, которые выгодно отличают нас от конкурентов и...» Аби вскинула голову и, тихо ахнув от неожиданности, прикрыла рот ладонью, выронив хлыст. «Стивен», — произнесла она, — «что вы себе... Это еще что такое?» Он нахмурил брови, что, пожалуй, выглядело даже трогательно, и совершенно озадаченно уставился на нас троих, переводя взгляд с одной на другую, пытаясь сообразить, что происходит и почему на лице у его начальницы застыло выражение ужаса и потрясения. И тут до него дошло. Он взглянул на Марни. Брови его поползли вверх, и он повернул голову на бок, будто собирался закричать, но спохватился, что у него сейчас есть более важная забота, и думать ему в первую очередь надо не о Марни. Он отшатнулся от нее и залепетал. «Аби, это не то, о чем вы подумали, совершенно не...» «Не надо», — произнесла Марни, вскидывая ладонь. «Прошу тебя, давай будем честны. Мы не можем больше скрывать наш секрет, рано или поздно о нем бы узнали». Актриса из нее была не слишком искусная, даже, пожалуй, никудышная. Она отчаянно переигрывала и держалась неестественно. Зато Стивен в своей роли был более чем убедителен. Его широко раскрытые глаза метались по сторонам, по всей видимости, выискивая его жену. Он открывал и закрывал рот, не зная, что сказать, не понимая, как оправдаться. «Простите, надо было раньше во всем признаться», — продолжила Марни. «Но мы по понятным причинам старались этого не афишировать. Однако, думаю, вы должны знать, что Стивен и я... Что у нас роман?» «У вас роман?» — спросила Аби. «Что-что у нас?» — не понял Стивен. «И я в курсе. Я изучила корпоративные правила, что один из нас должен уволиться. Я все прекрасно понимаю, и вы уже знаете, что я обдумывала мои дальнейшие действия и...» «Без отработки?» — уточнила Аби, которой явно очень хотелось найти наименее разрушительное решение и минимизировать собственное смущение. «Разумеется», — сказала Марни. «Вещи я заберу в понедельник». «Прекрасно», — отчеканила Аби. Она повернулась ко мне и, сжав мои локти, рассыпалась в извинениях за поведение ее подчиненных. Заверила меня, что немедленно со всем разберется, и, если я не возражаю, хотела бы переговорить со своим коллегой наедине. С этими словами она подошла к Стивену и поволокла его за собой в паб. Марни подскочила ко мне, с визгом повисла мне на шее, и мы расхохотались. Вся эта постановка была просто безумной, и в ее успех не верилось, тем не менее все получилось. Мы чувствовали себя всемогущими вершительницами собственных судеб, а не просто двумя обычными молодыми женщинами. Вместе мы сила. Наши сердца переполняло ликование. Теперь нас связывал общий секрет, коллективный триумф, ощущение того, что вдвоем мы непобедимы. По пути домой мы зашли в бар и оккупировали два плюшевых кресла в углу. Ранним вечером посетителей в баре было не слишком много, но музыканты уже разогревались в глубине зала, а бармены зажигали свечи и полировали бокалы. Я заказала бутылку шампанского. Пусть моя зарплата была скромной, а Марни своей вообще лишилась, нам было что отпраздновать. Тот вечер мы возвращались домой под руку, заново переживая все события этого безумного дня. Марни восторженно захлопала в ладоши, когда я напомнила, что ей не нужно больше ходить на работу, что она свободна от ежедневной офисной каторги с 9 до 5. Когда мы сели в лифт, она отдохнула на зеркальную стенку и пальцем нарисовала на запотевшем стекле улыбающуюся рожицу. Едва переступив порог нашей квартиры, она принялась прыгать на диване и меня заставила. Я чувствовала себя глупо и весело, и легко.